Она действительно умна или просто давно рядом со старым интриганом, коим является ее отец. Только я особо не держу свои действия в тайне. Кому надо, давно поняли мою стратегию. И вельможи прекрасно осознают, что коли хочешь получать преференции, надо выполнять волю монарха. Тем более, что пока соратники неплохо озолотились. Понимают ли они, что уже рассорились с немалой частью аристократии? Думаю, да. Но придворные интриги существовали всегда, и разные партии пытались свалить оппонентов. Это я задумал гораздо больше, но пока рано об этом даже мечтать и сообщать Кате. Я решил провести первую встречу с депутатами не в Грановитой палате, а Лефортово. Удивительно, но в Москве нет более зала, способного вместить более 500 человек, да и то немалая часть приглашенных расположилась в анфиладах и соседних помещениях. Понятно, что в первых рядах стояли наиболее знатные представители, заодно часть придворных, куда же без них. Ничего страшного, все прибывшие с наказами завтра прочитают мою речь в газете. Она завтра будет содержать исключительно мои пожелания. На самом деле люди все понимают. Ну не отдавать же в чужие руки важнейшие законы империи. При этом между дворянством и купечеством нет особых разногласий, а мнение мастеровых и крестьян мало кого волнует. Но именно воспользовавшись присутствием последних, я и проведу несколько спорных прожектов. Надо учитывать, что не все депутаты – аристократы. Среди них хватает людей разумных, живущих на земле, если можно так выразиться. Уважаемые депутаты, рад видеть всех в добром здравии и желании потрудиться на благо России. Говорил я громко, дабы меня могли услышать люди, набившие даже анфиладу. Заодно рассматривал собравшихся людей и сразу заметил огромную разницу между избранниками и придворными. Дело даже не в более бедной и устаревшей одежде провинциальных дворян. Выражения лиц совершенно иные. Может, свой отпечаток откладывает превосходство, и даже презрение, на лицах вельмож. Еще все они какие-то холеные и изнеженные. Не считая нескольких военных, конечно. Главная задача уложенной комиссии – заменить и привести в порядок российские законы, коих накопилось излишне много со времен Земского собора. Многие из них устарели, иные противоречат друг другу. За столько времени в пределах империи накопилось немало нужд и недостатков, о которых вам вверено донести. Каждый из вас привез наказы от людей, выбравших вас для столь важного дела. Продолжаю вещать и разглядывать присутствующих. И снова эта разница. Вельможи с трудом давит скуку, а основная часть собравшихся внимает моим словам, чуть ли не с благоговением. Депутаты серьезно отнеслись к возложенным на них обязанностям. При этом все прекрасно понимают, что основные наказы начали готовиться еще канцелярией покойной Екатерины. Но сейчас они участвуют в сакральном событии, когда поданные составляют законы империи, по которым будут жить их потомки. Об этом надо тоже сказать. Именно по законам, которые будут изменены из ваших наказов, и будет жить Россия долгие годы. Единственное, прошу не похоронить хорошую затею в словоблудии и обсуждении бесполезных дел. Я успел ознакомиться с посланиями многих депутатов, и был несказанно удивлен. В зале стало так тихо, что звук шагов подошедшего Теплова прозвучали будто удары. Открываю принесенную папку и нахожу нужную строку. Депутат Щупров из Архангелогородской губернии привез 195 наказов. Еще два его земляка пошли дальше и порадовали нас 840 наказами. После произнесенных слов публика удивительно выдохнула. Я не осуждаю этого, может, в тех землях накопилось слишком много недостатков. Только решать, когда начинать лов рыбы или идти по грибы, надо не на уложенной комиссии. Может, нам еще законодательно закрепить, сколько раз посещать уборную или кормить скотину. Простая шутка нарушила всеобщую серьезность, и присутствующие начали реагировать. Первыми все поняли придворные, а затем смех, будто волны, распространился по зале. В задних рядах кто-то начал объяснять соседу, что император пошутил. Когда народ успокоился, я продолжил. Отнеситесь к возложенным на вас обязанностям более ответственно. Времени на обсуждение и утверждение всего 2 месяца, а далее депутатам ехать назад и снова согласовывать принятые наказы или поправки. Через год комиссия продолжит работу и закончит ее на всеобщее благо. У меня тоже есть несколько наказов, полученных от поданных во время объезда своих земель. Надеюсь, комиссия примет их к рассмотрению. Снова первыми оказались вельможи, и вскоре смеялся весь зал. А пока идите и творите на благо России. Уже позже в моем кабинете состоялся разговор с Тепловым. За год мы неплохо сработались с главой канцелярии, и я дозволял Григорию Николаевичу наедине высказываться открыто. Льстецов и лжецов вокруг трона хватает, а вот люди знающие, умеющие работать и не боящиеся говорить правду, в меньшинстве. Меня смущает наказ о возвращении Юрьева дня. Понимаю, что все гораздо сложнее и будут заповедные года, но это может возбудить помещиков. Не менее спорный прожект – это разделение имущества, полученного в качестве приданного. Получается, мужья не смогут распоряжаться деньгами жены, но ведь это невыполнимо и не менее опасно. Последние слова секретарь почти прошептал. Да, я решил внести несколько наказов и вынести их на рассмотрение комиссии. С крепостным правом надо что-то решать и хотя бы начать обсуждать в обществе. Не собираюсь ссориться с землевладельцами, и указ будет иметь немало оговорок. В первую очередь он позволит казне выкупать крестьян по фиксированной цене. Думаю, для многих помещиков подобный шаг не так уж и вреден. Подобных оговорок будет немало, но вскоре начнется создание больших промышленных районов, и туда потребуется множество людей, которых все равно придется покупать. Вот мы и подстроимся под новый закон. Касаемо раздельного использования имущества, то его предложила Катя. Оказывается, их кружок давно обсуждал подобные идеи. Уж больно много состояний проматывается ветреными мужьями, оставляя жен и детей нищими. Но здесь также будут дополнения. Если муж решил вложить деньги в дело, то никаких препятствий быть не должно. А разного рода подлоги будет вскрывать полиция. И в том числе, мы начнем наказывать нечистоплотных кредиторов, решивших подобным образом выманить имущество. Еще я замыслил несколько изменений во владении землей, облегчении торговых дел и много всего по мелочам. Посмотрим, что ответят депутаты. Глава 15. Февраль 1767 года. Митово-герцогство Курлянское. Ничего так городишко, больше похож на своих немецких собратьев. Хотя он уже сейчас фактически принадлежит России, только местные бюргеры об этом не знают. Мысленно ухмыляюсь, разглядывая в запотевшие окошко мелькающие домики. Основная часть нашей делегации остановилась в большой усадьбе в нескольких верстах восточнее. На переговоры я выдвинулся на двух возках. Со мной ехал глава иностранной коллегии Салтыков, а во втором возке располагалась охрана, возглавляемая лично Бабарыкиным. Еще на козлах и запятках расположились верные Пафнутий с Анисимом. Не вижу смысла громыхать целым эскадроном, который сопровождал меня до границы. Все-таки здесь не дикая степь, а вполне цивилизованные земли. Европейцы убивают враждебных монархов немного иначе. Принимающая сторона расположилась с другой стороны города в похожем поместье, но верстах в 10. Вернее, эту группу строений лучше назвать усадьбой. Об этом мне доложил Бабарыкин, осматривавший местности, договаривавшийся о проведении встречи. Все-таки возможны случайности и недопонимания, которые необходимо избежать. После нападения черкесов капитан рассвирепел и в корне изменил подход к работе моей охраны. Кстати, именно я подкинул ему несколько идей, в том числе и про отряд разведки, сопровождающий кортеж в дороге и особых стрелков, работающих в городе. Сама структура получилась сложная, и ее надо доводить до ума, но Петр Иванович старается. Уж больно задели его самолюбие. Подмерный скрип воска, хруст снега под санями и всхрапывание лошадей погружаюсь в свои мысли. Тем более, что с Дмитрием Голицыным мы все обговорили и надо немного отдохнуть от болтовни. Раз необходимо, то езжайте. Только не буду скрывать, что я расстроена, тихо произносит Катя, обжигая мою шею своим дыханием. А ведь нам так хорошо. Черт, вот как женщины это делают. Я ей здесь про великие дела распинался, ну после очередного перерыва на утехи. И тут вдруг вкрадчивый шепот, аккуратные коготки, начавшие путешествие от моей груди к низу живота, и все мысли куда-то улетучились. Теперь ехать никуда не хочется. Не сказать, что мы проводим в постели все время, но ночи отданы нам. Со страстной Анной супругу не сравнить. Трубецкая вначале была весьма холодновата, но потихоньку начала оттаивать. И последние 3 дня были чудо как хороши. Мы и днем общаемся по несколько часов, обсуждая различные вопросы от придворной жизни до дипломатии, а далее продолжаем диалог в постели. Мне такая жизнь нравится, но она не может продолжаться вечно. Вот и придется вскоре отправляться на важную встречу в Курляндию. Если я буду откладывать дела под разными предлогами, то боюсь, нашим детям останутся одни развалины с долгами, а не сильная империя. Убираю руку Кати, переворачиваю ее с бока на спину и сжимаю крепкую грудь. Далее, под участившееся дыхание супруги, опускаюсь ниже и начинаю поглаживать сразу уставшую влажной промежность, не давая ничего возразить, долго и с чувством, целую пухлые губы, а пока предлагаю заняться созданием тех самых наследников, которым мы должны вручить державу. В ответ слышу только довольный смех, потому не вижу смысла откладывать столь приятное дело. Уже позже, насытившись друг другом, мы лежали, обнявшись, и тихо беседовали. Но как быть с комиссией? Ведь нужно дождаться ее закрытия. И многие наказы не приняты или их просто заболтали, произнесла Катя, немного повертела головой и удобнее расположила ее на моей груди, а мой прожект с приданным вообще высмеяли. При этом не только дворяне, но и купцы. В голосе супруги послышалось негодование. Она никак не могла простить депутатам, что те единогласно отклонили предложенный наказ. Узнав об этом, супруга разгневалась, но как женщина умная, своих чувств не выказала. Разве что мне ночью пришлось долго ее успокаивать. Зато в высшем свете сейчас сколачивается женская партия, которая намерена отстаивать свои права. Мол, почему женщина может управлять страной, но лишена возможности распоряжаться своим имуществом? Чую, что если не взять это действо под строгий надзор, то через год мы получим полный разброд и шатание среди дворянства. Поэтому пыл супруги надо поумерить, но чуть позже. Пусть недовольные немного успокоятся. Главное, что делегация ответственно отнеслась к наказам по Юрьеву дню и земству, накрываю ладошкой ротик Кати, хотевшей возразить моим словам, поверь, именно эти два закона наиболее необходимы державе. Крайне важно, чтобы их утвердила уложенная комиссия. В обществе должно быть согласие. Даже самым ярым противникам отмены крепости придется учитывать всенародно принятый закон. А через земство гораздо легче двигать реформы. Особенно суда, образования, промышленности и много всего иного. Твой же прожект можно будет через несколько лет ввести как указ. Но ломать депутатов через плечо, навязывая им свою волю, весьма глупая затея. Более 2/3 наказов предоставлены моей канцелярией. Какой смысл тогда в созыве комиссии? Еще и люди отнесутся к ее работе скептически. А сейчас в обществе просто бурление. Сама же знаешь про целую полемику в газетах и нескончаемые споры в салонах. И ведь никто не поднимает вопрос, что большая часть предложенного фактически навязана императором. Ты коварный и умный, сделала вывод Катя и резко перевернулась, взобравшись мне на грудь, и наши дети должны быть такими же. Поэтому давай продолжать, коль скоро император покидает свою несчастную жену. Ваше Величество, тихий голос Голицына выводит меня из приятных воспоминаний, мы приехали. Быстро прихожу в себя. Сейчас нет ничего, кроме предстоящих переговоров, ибо от них многое зависит. Именно на возможном соглашении строится весь мой прожект по ближайшей войне. Я не разделяю предстоящие польскую и османские кампании, ибо они взаимосвязаны. Тем временем возок остановился, и я услышал, как Пафнутий спрыгнул с козел. Мой камердинер открыл дверцу, и в салон ворвался морозный воздух. Оглядываю очищенную от снега площадку, где расположились встречающие и четверка моей охраны, уже успевшая покинуть карету, будто малый караул. Опускаю ногу на хрустнувший снег и с удовольствием вдыхаю чистый воздух. Тем временем двери усадьбы распахнулись, и на пороге показывается человек, ради встречи с которым я проделал столь долгий путь. Иоганн, вернее, Ваше Величество, рад видеть тебя в добром здравии. Встречающий изобразил улыбку, более похожую на оскал. Взаимно, Ваше Величество, я с нетерпением ждал нашей встречи, делаю легкий кивок в ответ на приветствие. Попробуй этот паштет, он сейчас весьма моден в Париже, но думаю, что мой повар делает его гораздо лучше. Да и остальные закуски не уступают французским задавакам. Но почему-то они считают, что мы едим одни сосиски, заедая их квашеной капустой. Фридрих рассмеялся, обнажив желтые зубы. Да, я встречаюсь именно с королем Пруссии. Изначально Голицын готовил переговоры в Кёнигсберге, но мы выбрали нейтральную территорию. Несмотря на то, что Речь Посполитая находится под фактической оккупацией России, мне бы пришлось запрашивать разрешение на пересечение ее земель. А вот в Курляндию я могу приезжать, когда хочу, даже не извещая Берна. Конечно, герцог знает о встрече, но сидит тихо в Любау, куда он неожиданно выехал по делам. Фридрих же проехал по польским землям без спроса, но соблюдая инкогнито. Об этом мы и говорили за завтраком, перемежая обсуждение восхищением мастерства поваров и чудесной погодой. Представляешь, У поляков нет никакой пограничной стражи, вернее, наличествует какая-то шайка, больше похожая на разбойников. Хватило нескольких золотых и наш немалый отряд пропустили через границу, а в Курляндию мы въехали совершенно спокойно. Может потому, что в Варшаве эти земли считают своими, король снова улыбнулся. Фридрих знает причину встречи, поэтому и делает подобные намеки. Но к настоящему разговору мы приступили, когда перешли в кабинет хозяина усадьбы. Расторопный лакей быстро налил кофе и покинул нас. Я же пока оглядывал весьма недурно обставленное помещение. Чувствовалось, что курляндец любит охоту, поэтому кроме шкафа с роскошной библиотекой на стене висели головы добытых животных. Вглядевшись в оскаленную медвежью морду, я решил, что это судьба. Шучу, но весьма символично. Только русский медведь жив-здоров и собирается неплохо потрепать своих соседей. Предлагаю обойтись без лишних слов. Понимаю, что дипломатия предполагает долгие хождения вокруг да около. Только ты запросил встречу, и я сразу согласился. Глупо отказывать человеку, который за год из арестанта превратился в императора огромной державы. Чего ты хочешь? Морщинистое лицо Фридриха приобрело вид орла или скорее грифа. Он уже не изображал доброго дядюшку, а являл собой хитрого и грозного владыку. Но на меня подобные вещи не действуют, да и не собирался я устраивать хороводов. Поэтому ответил честно: предлагаю разделить Польшу, полностью и окончательно без всяких вассальных земель. Просто берем, захватываем страну и делим ее. В принципе, собеседник догадывался о моем предложении, потому и сделал несколько намеков за завтраком. Король откинулся на спинку кресла и задумался. Я же допил кофе и поставил чашку на стол, ожидая ответа. Иоганн, я уже один раз ошибся в оценке твоей персоны. Да и Герпанин, чего скрывать, сильно недооценил твои таланты. Думаю, одна покойная особа тоже, ухмыльнулся Фридрих, поэтому рассказывай все как есть. Умные люди давно поняли, Пруссия намерена отхватить часть Польши, но пока женой французского короля является Мария Лещинская, наши действия наткнутся на сопротивление ряда стран, и Франция станет во главе коалиции. Да и англичане всегда рады вмешаться, когда на материке начинается новый конфликт. Я предлагаю делить наших заносчивых соседей втроем. Россия получает все земли Великого княжества Литовского, включая Галицию с Волынью. В общем, не считая Курляндии, мы хотим получить все земли, населенные ветвями русского народа. Наши австрийские друзья забирают Краков, Люблин, Западную Галицию и земли карпатских венгров. Пруссия отходит Быгдащ, Варшава, Гданьск и Познань. Вот карта, которую нарисовали мои люди. Передаю нахмурившемуся Фридриху рулон, который тот сразу разворачивает и начинает внимательно рассматривать. В принципе, мы готовы пойти на небольшие уступки, но исконно русские земли должны стать нашими. Но я и не фанатичный сторонник славянского мира, дабы жертвовать интересами империи ради двух деревенек и ссориться с союзником. Здесь надо учитывать, что границу по Неману, Бугу и Карпатам крайне удобно защищать. По такому принципу и была составлена карта, над которой трудились люди из военной и иностранной коллегии. «А не слишком ли большой кусок ты хочешь, друг мой?» – ласково произнес собеседник, при этом его глаза оставались холодными. «С каких пор немецкая Курляндия стала исконно русской землей?» «Хорошо, я готов поменять Курляндию на Гданьск и его окрестности. Так даже лучше. Мы на пошлинах заработаем раз в пять больше, чем приносит вся Курляндия вместе с Жемайтией и Аушкайтией». От подобной наглости Фридрих чуть не поперхнулся. Сначала он недоверчиво посмотрел на меня и вдруг заразительно заржал. Наверное, подобная ситуация случалась редко, потому что в комнату сразу заглянул встревоженный лакей. Король перевел взгляд на испуганного слугу и гаркнул: «Вина нам, быстро!» Не прошло и пяти минут, как в комнату занесли второй стол, ведь на хозяйском пруссак продолжал разглядывать карту. Тут же появились сразу три бутылки, бокалы и несколько тарелок с нарезками мяса и сыра. А быстро работают черти. Нет, мои не хуже, но все равно молодцы. Рассказывай далее, Иоганн, и почему ты хочешь отдать столь хорошие земли этой напыщенной сучке? Фридрих поднял наполненный бокал и сделал небольшой глоток. Не привык я пить столь рано, да и вообще не дружу с вином. Но куда деваться? Пригубляю напиток и киваю собеседнику в знак одобрения. Во-первых, подобным шаг примирит все стороны и не даст Австрии в будущем претендовать на эти земли. Во-вторых, Россия пойдет дальше. мы возьмем на себя уничтожение польской армии. Вам с Марией Терезией просто придется добить ее остатки и занять земли. А еще мы признаем законное право Вены на Валахию, Восточную Молдавию и даже Боснию. Понятно? Король снова откинулся на спинку кресла. Ты собираешься воевать с Портой. Взамен даешь австрийцам взятку, дабы они не мешали. Хотя соглашусь, что пусть забирают юг Польши. Зачем ссориться, раз Пруссия получает столь немалый кусок? Я ведь прекрасно понимаю, что можно разориться, захватив слишком большие земли. Что еще? Вечный мир между нашими державами. В качестве скрепления будущего союза предлагаю брак моего брата Алексея и вашей племянницы Вильгельмины 18, Фредерика София Вильгельмина Прусская, 1751-1820, принцесса Пруссии, наследная штатгальтер Нидерландов. Вильгельмина родилась в семье принца Августа Вильгельма Прусского и его супруги Луизы Амалии, урожденной принцессы Брауншвейга Вольфенбюттеля. А далее мы с Фридрихом Вильгельмом поженим уже наших детей. Пруссии и России нечего делить, а вот общих интересов у нас много. Торопиться не будем, но начнем уже сейчас. Заодно проверим, насколько жизнеспособны мои идеи. Вот документ, составленный моими дипломатами, включая секретную часть, кладу на стол толстую папку с документами. Король был явно удивлен, но даже не думал этого показывать. Судя по немного затуманившемуся взгляду, он мысленно обдумывал полученное предложение. В свою очередь, я вспомнил, какого труда мне стоило убедить Голицына о необходимости союза с пруссаками. Князь являлся сторонником рациональной политики и не испытывал к пруссакам особой любви. Он вообще опасался любых союзов, убеждая меня в том, что России лучше придерживаться нейтралитета. Я бы рад последовать совету Дмитрия Алексеевича. Только кто нам позволит долго отсиживаться в сторонке? По данным, которыми снабдил меня майор, у России нет особого выхода. Англия и Франция не дадут нам жить спокойно. А вот альянс с Пруссией и помощь в присоединении к ней мелких немецких государств позволит изменить политические расклады в Европе. Наши армии на материке практически непобедимы. Поэтому противникам придется делать ответные шаги, к которым мы будем готовиться. Понятно, что это будет в будущем. Сейчас союзы создаются и распадаются в течение одной войны. При этом часто вчерашние друзья начинают боевые действия друг против друга. Но я точно знаю, что единое германское государство создаст Пруссия. И этот монстр выпьет немало крови у всех европейских стран. Так почему не стать его другом? Пока мне хватит тайного протокола о том, что мы не воюем друг с другом и не поддерживаем враждебные страны. Далее, после свадьбы детей монархов обеих держав, можно подписать тот самый вечный мир. К тому времени старый фриц помрет, а его место займет Фридрих Вильгельм. Думаю, с ним будет даже легче. Заодно в ближайшие годы покажут серьезность намерений обеих сторон. Мне кажется, что все у нас получится. Понятно, что однажды единая Германия может захотеть сожрать старого друга. Но здесь уже все зависит от потомков. Лет 100 мира с пруссаками они получат. Для этого надо создать подлинный альянс, чтобы два государства зависели друг от друга, а война или даже конфликт между ними был противоестествен для элит обеих стран. Сделать это будет трудно, но почему не попробовать? Ибо хватит России воевать за чужие интересы, как это происходило в нескольких последних войнах. А мы пока займемся действительно важными делами, османами. На Пруссии уже ляжет обязанность не давать австриякам влезть в наши дела. Как только Вена начнет свою подлую политику, то Берлин сразу забряцает оружием. Я слышал, что твой брат немного нездоров. Такого вопроса от Фридриха я точно не ожидал и малость оторопел. Мне казалось, что первым он начнет изучать детали прожекта. «Здоров как бык», — отвечаю, быстро придя в себя, просто он излишне добр, скромен и молчалив. При этом брат достаточно образованный и уже начал помогать семье. «Иоганн, ты понимаешь, что твой замысел совершенно ломает нынешнюю европейскую политику. Не знаю, во что нам обойдется раздел Польши, но уверен, что в итоге Австрия с Францией сольются в очередных объятиях и начнут готовиться к новой войне с Пруссией. Пусть не сейчас, но лет через 5, ведь они поймут, что я наметился на мелкие немецкие княжества. А если к ним присоединится Англия, то все станет весьма плохо, я бы сказал безнадежно. И при этом ты хочешь усилить австрияков, предлагая им османские и польские земли. Предположим, никакого союза Англии и Франции не будет. Лет через 10 они сцепятся в новом конфликте, где мы можем навредить обеим державам. а далее Европу ждет просто бесконечная война с непонятным исходом. Нам просто необходимо копить силы. Фридрих начнет потихоньку прибирать мелкие немецкие княжества, а Россия станет переваривать завоеванные и освобожденные земли. И король прав, что денег на это у нас нет. Вернее, я жду ответ от посольства, отправленного в Испанию. Но переговоры осложнены тем, что в сделке участвуют голландские банкиры. С другой стороны, мы привлекаем на свою сторону сразу две сильные державы. Пусть одна из них изрядно одряхлела, а вторая проиграла битву за превосходство на море англичанам. Это я тоже собираюсь использовать. Вернее, прожект предложил Голицын, вот ему за него и отвечать. Используя вашу терминологию, могу точно сказать, что Англия сейчас переваривает захваченное. И хочу заметить, ее желудок иногда сдает сбои, а сэры вынуждены вдыхать испражнения. Громкий смех короля подтвердил, что мой эпитет ему понравился. Сначала наши друзья освобождали от французских поселенцев Новую Шотландию. В результате они понесли немалые финансовые потери. При этом умудрились уничтожить более половины изгнанных, вызвав волну негодования в Париже. В самой Америке вспыхивают постоянные восстания индейцев и рабов. Но это не самое важное. Лондон всерьез влез в Индию. Сейчас Ост-Индийская компания воюет с магометанами из Майсура. Но вскоре им придется сцепиться с более сильным противником – маратхами. Понятно, что островитяне победят, и если потребуются, то выделят немалые силы для любого конфликта в Европе. Но на ближайшие годы они сосредоточатся на своих делах. Польша, Австрия и османы их не интересуют. И англичане умеют считать деньги. Они просто не потянут одновременно несколько войн. Да и начавшееся усиление Франции беспокоит их гораздо больше. Замечаю, что по мере понимания моих слов, старый фриц подался чувством и его брови полезли на лоб. «Это не я такой умный, решаю успокоить собеседника, у меня для этого есть князь Голицын, который 14 лет в дипломатии 3 года прожил при французском дворе». Мои слова точно не убедили Фридриха, но он задумчиво кивнул. Наверняка король подумал о русской разведке, чью деятельность он недооценил. Вернее, речь о работе дипломатов, занимающихся шпионажем. Я же продолжаю свою речь. У французов сложности еще больше. Сейчас они занялись восстановлением флота, куда уходят просто колоссальные суммы. Эх, мне бы такие деньги, вздыхаю совершенно искренне под понятливый кивок Фридриха, при этом они еще покупают Корсику у Генуи. Это значит, что денег на большую войну у Людовика нет. После того, как мы разделим Польшу, Париж сможет только громко гавкать и гадить по-мелкому. Думаю, французы ограничатся отправкой нескольких сотен офицеров для помощи польским войскам и дадут денег, которые паны благополучно разворуют. Старый фриц улыбнулся, но продолжал смотреть на меня весьма серьезно. Видно, что он не ожидал такого подробного разбора существующих реалий. Но надо продолжать. А теперь про наших венских друзей. Захват Кракова и Люблина ненадолго рассорит австрийцев с французами. Я знаю, что бурбоны и Габсбурги давно лелеют идею о союзе. Поэтому брак дофина с одной из дочерей Марии Терезии – дело решенное. Но мы его немного отсрочим. Здесь король понимающе ухмыльнулся. Касаемо территорий, которые достанутся Австрии, я бы особо не переживал. Чем больше она получит земель с чужеродным населением, тем лучше. Поясни, тут же вскинулся Фридрих. Например, в Пруссии живут кашубы, но они давно больше немцы, чем славяне. Пусть этот народ говорит на своем языке, но со временем он вольется в немецкий этнос. А вот венгры, наоборот, мечтают о независимости и не собираются становиться австрийцами. Прибавьте к ним чехов, хорватов, сербов и волохов. Тут еще появятся вечно беспокойные поляки, а в будущем – босняки, исповедующие магометанство. Получается кипящий котел, чье варево в любой момент готово вырваться и обжечь повара. Поодиночке Вена справится с любым противником, но все вместе они начнут создавать большие сложности. Забавно, но чем больше и многонациональнее становится Австрия, тем она слабее. Если России удастся победить осман, то Мария Терезия не удержится и ввяжется в захват какой-нибудь балканской дыры. Может, у нее даже получится. Но в перспективе эти земли принесут ей одни хлопоты. Делаю небольшой перерыв и выпиваю почти половину бокала вина. Напиток ухнул в желудок, а в голове сразу потеплело. А еще никто не мешает нам начать работать с народами этой лоскутной монархии, Судя по короткому смешку, очередной эпитет снова понравился Фридриху. Начнем поддерживать венгерских и славянских патриотов в их борьбе против австрийских властей. В это время никто не помешает Пруссии стать главной в немецком мире и в будущем создать единую германскую империю. Повоевать с Австрией вам придется, но про ее слабости я уже рассказал. Понятно, что это будет не при нашей жизни, но кто мешает начать осуществлять данный прожект в ближайшее время? На этот раз король задумался надолго. Я же налил себе еще вина и уставился в огромное окно. Эх, хорошо на улице. Снежок, легкий морозец и восхитительный воздух. Выйти бы, да пробежаться. А мне приходится сидеть в душном помещении и терять часы жизни на болтовню. Я уже говорил, что недооценил тебя. Могу это повторить, наконец ответил Фридрих. По Польше я согласен, здесь даже думать не надо, так как Пруссия давно предлагала Екатерине разделить эти земли, но твоя предшественница противилась, считая их своими. Глупая баба, удержать всю Речь Посполитую невозможно, и твой прожект вполне действительный. Раз у нас сегодня день откровений, то скажу больше. Пруссия претендует на главенство в германском мире и имеет на это законное право, только ты не учитываешь, что кроме Австрии есть Бавария, Вюртемберг и Ганновер, принадлежащие английскому королю. А Франция забудет обо всем и найдет деньги, коли почувствуют, что речь идет к объединению немецких земель. Король сделал небольшую паузу и впился в меня взглядом. Может ему сказать, что перед ним не прежний наивный Иоганн, а человек, вкусивший плоды власти. Да и кровушки я пролил уже немало. А самое главное, мне это нравится. И воздействовать на меня бесполезно. Мне нужно время, мальчик мой. Твои предложения очень необычные, но безумно любопытные. Могу сказать точно, что не позволю Марии Терезии ударить тебе в спину, если ты выполнишь все соглашения по Польше. Османы меня не волнуют, поэтому делай с ними, что хочешь. Только не надорвись, старый хрыч заржал лаки-конь, ответ ты получишь через 2 месяца. А пока предлагаю отобедать. Надоели мне эти разговоры, давай насладимся талантами моего повара. Угу, вот прямо поверил, что фрицу надоели подобные беседы. В папку с предложениями он вцепился будто коршун в кролика. Но поесть не мешает, а то в животе начинает урчать. Не переживайте, Дмитрий Алексеевич, он согласится. Голицын вперил в меня свой взгляд, пытаясь разглядеть чего-то в полутьме. Начало темнеть и в оске достаточно темно, а разжигать еще и чадящий фонарь я запретил. Хватит мне небольшой печки, изрядно порочащий воздух. Почему, Ваше Величество, Фридрих одновременно авантюрист и человек, умеющий думать на перспективу, а еще он чудовищно тщеславен. Думаю, он захочет оставить после себя статус объединителя немецких земель, а не просто воина и толкового правителя. Наш же прожект предполагает начало собирания земель под Пруссией, пока Австрия с Францией заняты своими делами. Очень хочется верить вашим словам, пока вы не ошибались, только мучают меня сомнения, что сейчас мы зачали монстра, который в будущем сожрет как Россию, так и Европу. Глава 16. Апрель 1767 года, село Ивановское, Санкт-Петербург, Российская империя. И что, вот так сразу начали прясть? Спрашиваю стоявших рядом вельмож, не отрывая взгляда от ткацких механизмов. Зрелище завораживающее, как из пеньки придут нити, из которых далее свяжут канаты и изготовят полотно. Сам цех пока небольшой, сажений 15 на 10, но ведь это только начало. А еще здесь волшебно пахнет строительным лесом, ведь строение срубили совсем недавно и пенькой, которая лежит в особых коробах. Никак нет, по-военному ответил Шатлер, в нашем расположении были механизмы, но в небольших количествах. Один из моих помощников предложил начать обучать людей, пока прибудет основная часть из Саксонии и Голландии. Полгода мы работали в убыток, да и сейчас до прибыли далеко. Зато нам удалось подготовить людей, изучить технику и более грамотно все рассчитать. Ведь кроме производства, важно учесть хранение, доставку сырья и много всего иного. Это хорошо, что вы все продумали и не теряли время даром. Позже представите списки, и все отличившиеся будут награждены. Отвечаю немцу и снова поворачиваюсь к цеху. Рабочий люд был предупрежден на моем появлении, но все равно грохнулся на колени, увидев живого императора. Пришлось произнести небольшую речь, разглядывая ошеломленных верноподданных. В общем, мастеровые быстро сели за механизмы и началась работа. Понятно, что проходящий мимо грузчик или сидящий напротив ткач, постоянно дергались. Зато мне удалось воочию понаблюдать, как происходит обработка волокна. Дабы не смущать людей, выхожу из цеха и сразу кутаюсь в шинель. Да, эту нужную одежду мы тоже начали производить. А я, как император, решил показать полезность ее ношения. Но есть и ограничения. Шинели могут носить только военные и гражданские чины. У первых она зеленых и синих цветов, а у вторых серая. Я же щеголяю в черных одеждах и своей любимой польской шапке. Надо заметить, что мода среди столичной публики и людей служивых начала стремительно меняться. Понятно, что переодеть всю армию и многочисленных чиновников за год невозможно. Пока кафтаны русского кроя носят только высокопоставленные лица и аристократия. Касаемо дам, то моя супруга быстро спелась с Лизой и вскоре обещает удивить свет русским женским платьем. Уж больно ее впечатлили наряды моих сестренок. Только Катя, женщина своевольная, поэтому сейчас швеи усиленно готовят одежды по ее требованиям. Оглядываю громкий муравейник, который сейчас напоминает бывшее село Ивановское, и направляюсь к следующей диковине под названием «Водяное колесо», помогающее пилить лес. Именно в месте впадения Тосна в Неву и строится первый промышленный район. Место выбрано весьма удачно. По рекам и близлежащей дороге в столицу идет большая часть товаров. Вот мы и решили ставить заводы на столь удобном месте. И сейчас на огромном участке, где уже расположились цеха, склады и иные здания, шла огромная стройка. Ведь нужно много всего, благо управляющий озаботился жильем для мастеров и строителей, которые начали трудиться еще зимой. Видать, охрана уже внушила мужикам, чтобы они не бухались на колени или не шарахались как черт от ладана при виде блистательных гостей. Хотя, кроме двух секретарей из канцелярии, со мной только главы Берк и коммерц-коллеги. И, конечно, их помощники, местные инженеры и моя охрана. Еще и Пафнутий, давно ставший моей тенью. Окружающие, кстати, давно привыкли к изображающему камердинера бойцу. Вот такой немалой компанией мы подошли к водяному колесу. Все-таки завораживающее зрелище, когда ты наблюдаешь, как буквально за минуты создается готовое изделие. Лес просушенный, мы закупили его заранее. Только он вскоре закончится, поэтому ждем новой поставки, снова похвастался Шатлер, но вскоре запустим кирпичный завод на версту южнее. Подготовительные работы почти завершены. Надо бы расположить производство поближе, но ведь мы будем расширяться. Сейчас строится шерстомотальный цех. Механизмы должны прибыть после начала судоходства. Людей точно так же готовим. Заодно закуплено сырье, которого должно хватить на полгода работы, если не больше. Смотрю на работу пилы, снова вдыхаю пьянящих запах свежих стружек и не могу скрыть улыбку. Молодцы. Что я могу сказать? Свита сразу заулыбалась в ответ и начала скромно принижать свои заслуги. А ведь на самом деле сделано очень многое. Понятно, что только через год мануфактуры начнут давать достаточное количество продукции. Но важен первый шаг. Подумайте про использование угля. Смотрю, как один инженер подобрался, услышав мои слова. Если мы будем развивать производство далее и запустим выплавку металла, то никакого леса не напасешься. Не нужно спешить, просто найдите толкового человека, и пусть он обдумает возможность работы на угле. Им и обычные печи топить сподручнее, так как сей минерал более продуктивный. Рядом столица, потребляющая огромное количество дров. А так мы еще и леса сохраним. Это сейчас кажется, что их много. И затея с кирпичом мне тоже нравится. В случае пожара, не дай бог, удастся сохранить большую часть строения и механизмов. Подумайте о расширении продажи столь нужного продукта населению. Давно пора строить каменные дома, да и печи людям часто не из чего класть. Инженер, отвечающий за кирпичный завод, тут же кивнул. В небольшом и скромном кабинете управляющего я решил провести небольшое совещание с Минихом и Шатлером. Иначе в столице по-человечески поговорить не дадут. Сергей Христофорович, рассказывайте, что там у Чичигова. Я просто не успеваю прочитать всю корреспонденцию. Уж больно много ее накопилось в мое отсутствие. Сын фельдмаршала хотел вскочить, но я остановил его, махнув рукой. А сам взял чашку чая с небольшого стола, покрытого красивой скатертью. В последнее время я отдаю ему предпочтение. Еще и Пафнутий добавляет в напиток различные травки, что делает его более вкусным. Если кратко, то капитан Рьянов взялся за выполнение приказа. Дело даже не в строительстве верфи, а подготовке первых судов и экипажей. На многое мы рассчитываем, но два корабля отправятся в Гамбург, как только позволит навигация. Представительство в Гамбурге уже работает. Как вы и приказывали, основные силы наши люди сосредоточат на более безопасных товарах. В Архангельске закоптили немало рыбы с мясом и заготовили шкур морского зверя. Но представители будут думать и налаживать связи. Хотя мы посчитали, что и продукты должны пользоваться спросом в Гамбурге. Касаемо отношения тамошних властей, то это не моя епархия. С этим делом у нас порядок. Через свои связи Голицын подмазал нужных людей, и нашим купцам не будут мешать. Понятно, если мы не полезем в чьи-то крупные дела, но я и не собираюсь спешить. Надо строить флот и готовить экипажи. Я доволен вашей работой, господа. Жду отчеты от обеих коллегий. Все-таки придется изучить их более внимательно, говорю вельможам и ставлю пустую чашку на стол. Через два дня состоялось заседание правительства в узком кругу. Естественно, в моем кабинете присутствовал канцлер Чернышов. Кроме Ивана Григорьевича, на заседание были приглашены главы коммерц, камер, Берка и ревизион коллегий, а также Теплов, Шишковский, Доналанса и директор дворянского банка, Казмин. Дождавшись, когда вельможи рассядутся, я сразу приступил к делу. Тем более, что мы достаточно много времени уделили теме сегодняшнего разговора. Михаил Михайлович, начинайте, обращаюсь к Щербатову. Глава камер коллегии за последний год изрядно похудел и даже постарел. Еще бы, ведь на него лег столь тяжкий груз. Работу он проделал действительно огромную. Шутка ли, за год разобраться почти со всеми просроченными задолженностями. Я не зверь, когда узнал истинный размер недоимок, то сначала чуть не лопнул от злости, но затем начал искать пути разрешения сложившегося положения. В итоге у самых злостных неплательщиков поместья и прочее заложенное имущество было конфисковано. Правда, пришлось брать на попечение казны часть семей, оказавшихся без крова и средств к существованию. При этом государственную поддержку получили только вдовы и несовершеннолетние дети. Главы полноценных семей получали назначение в различные провинциальные учреждения, в зависимости от талантов. Другие отправились в армию. Нечего поддерживать паразитов. Особо меня взбесили махинаторы, заложившие несуществующее имущество и крестьян. Тогда у меня в голове всплыло название «Мертвые души», понравившиеся соратникам. Только люди Маланса и Вяземского было не до смеха. Полиция и ревизоры основательно перетряхивали сотни документов. Благодаря этому удалось вскрыть еще множество нарушений, больше связанных с завышением суммы кредита. Здесь я церемониться не стал. И каторгу со штрафной ротой пополнили новые бойцы. Надо заметить, что всех арестантов лишили дворянства, а их имущество конфисковали. Обструкции подверглись и семьи воров, лишенные права появляться в крупных городах. Вельможи повозмущались для приличия, но, узнав, что они первыми смогут выкупить конфискованное, быстро успокоились. Более того, начались новые интриги с обвинением некоторых должников, получивших отсрочку. Почему не попробовать захватить понравившееся поместье или дом? Как же мне надоели эти алчные шакалы. Мы приняли решение объединить дворянские и купеческие банки. Также будут временно закрыты все кредитные конторы, ибо это больше ростовщики, нежели финансисты, призванные помогать развитию торговли и ремесел. Новый банк будет носить название «Коммерческий», уставшим голосом начал князь. Судя по красным глазам, он опять еле выспался. Ревизия почти закончена и началась весьма бурная продажа конфискованного имущества и крепостных душ. Впрочем, весомую часть крестьян выкупила казна для промышленных районов и строительства свободных поселений на юге, что дало возможность существенно пополнить финансовые резервы, не считая уставного фонда. Думаю, до конца этого года мы дополнительно получим не менее 1,5 миллиона рублей. На самом деле этого мало. Но немалое количество поместья никому особо не нужны. С другой стороны, мы уже сейчас готовы выдать кредитов на 3 миллиона рублей, что может ощутимо сказаться на промышленности и торговле. Щербатов сделал небольшую паузу и с моего разрешения потянулся к стакану с водой. Вижу, что князь беспокоится от невозможности реализовать немалое имущество. Ничего страшного, лучшие поместья я оставил в руках государства. Пусть пока приносит прибыль, а разные убыточные деревеньки с небольшим числом крепостных тоже не пропадут. Надо мне как-то награждать особо отличившихся вельмож и чиновников. Касаемо заложенных крепостных, то более половины были выкуплены лично мной и казной для двух прожектов. Первый – это промышленные районы. Второй – менее известный широкой публике замысел. Я давно знал про колхоз и описание деятельности этого предприятия. Хорошо обдумав сию неплохую затею, я признал ее неприемлемой для текущих обстоятельств. А вот немного переработав идею, мы утвердили ее с канцлером и земельным отделом канцелярии. Сама идея проста. Группа крестьян получает землю, семена, скот, хорошие инструменты и образует земельное поселение, что, на самом деле, обойдется в весьма небольшую сумму. Кроме всего, новые поселения не будут размещаться в какой-то глуши, а займут более или менее освоенные земли. Начнут создаваться два вида городишек, казенные и мои личные. Различаться они будут жителями, в первом случае это будут свободные люди, по большей части отставные солдаты. Во втором, государственные крестьяне или купленные на мои средства. Свободные поселенцы получат право рассчитаться за предоставленные им семена, скот и инструмент через 3 года после начала работы. Зависимые же обязаны отработать 10 лет, после чего их освобождают от крепости и дают возможность распоряжаться собственной жизнью и имуществом, за которое тоже необходимо заплатить. А цена на предоставленные средства производства по истечении тех самых 3 лет снизится наполовину. При этом после выкупа обе группы поселенцев получат пай, или возможность отселиться на хутор для тех, у кого большая семья. Смысл столь сложной структуры в том, что люди будут обрабатывать землю вместе. Сначала как наемные работники, можете называть их батраками. Вот только изначально селяне получают весьма внушительную поддержку. А далее, дабы вновь не создавать крестьянскую общину, городок становится акционерной компанией, где государство, император и работник владеют паями. Если со временем кто-то из земледельцев захочет развивать иные промыслы, открыть мануфактуру или лавку, то государство и мой представитель всегда помогут. Для нас важно, чтобы люди не скатывались к мелким обрабатываемым участкам, а работали в крупном хозяйстве. Более того, в проекте объединения близлежащих поселений для создания более мощного предприятия. Именно они смогут противостоять крупным помещичьим хозяйствам, вынуждая банкротиться более мелких собственников. Когда земледелие перестанет приносить доход, то дворяне сами начнут избавляться от поместий. Это один из путей, с помощью которого я хочу нанести удар крепостному праву. Посмотрим, что из этого выйдет. Работы предстоит немало, но надо решать вопрос с крепостным правом, а заодно переселением крестьян на более плодородные земли. Небольшие партии людей уже отправились по местам. Первый год им дан на обустройство, ведь дома и амбары с собой не привезешь. Зато лес для строительства уже заготовлен и должен поступить вовремя. За этим наблюдают особые люди из ревизион-коллегии. Думаю, даже на второй год крестьяне смогут разбить только огороды и только на третий приступит к настоящей пахоте. Необходимыми вещами их обеспечит, а далее, все в руках Божьих. Но думаю, у нас получится. Ведь земли предварительно изучали агрономы из Академии наук и выбрали наиболее пригодные. Какой смысл строить поселение, если окружающая почва непригодна для обработки? Есть у меня еще один проект, касающийся северных и степных земель. Нам необходимо начать более деятельно развивать животноводство и скотоводство. Стране необходимы шерсти и шкуры, да и молоко с маслом, нужные продукты. Но боюсь, мы просто не потянем 2 столь затратных дела. Основной деятельностью банка станет кредитование различных промыслов, которые захотят открыть дворяне и купцы. Кредиты на частные нужды будут выдавать в ограниченном количестве, дабы прекратить растущее спускание состояний со стороны дворянства. Ныне казна будет предлагать сразу продать имущество и крестьян по вполне хорошей цене, Щербатов продолжил доклад, выведя меня из размышлений. Одновременно, частным лицам запретят выдавать деньги под залог имуществ и крестьян, что будет караться весьма строго, вплоть до конфискации и лишения дворянского титула. В особых случаях люди получат право сдавать имение под залог. Это не будет касаться дворян, взявших в долг крупные суммы. Речь идет о семьях, потерявших главу, или чье хозяйство пострадало от засухи или наводнения. Для снижения страстей в обществе, где часть аристократии занимается ростовщичеством, вскоре выйдет закон о создании частных банков. Естественно, они будут под надзором государства. Возможно, казна будет владеть частью акций новых кредитных учреждений. Пока мы это обсуждаем, князь снова перевел дух, и к разговору присоединился Чернышов. «Ваше Величество, я считаю ваши дополнения к банковскому и земельному закону преждевременными. Нельзя лишать благородных людей титула из-за мелких финансовых преступлений или тех, кто промотал состояние. Да и этот указ о майорате не совсем вписывается в русские традиции. Побойтесь Бога, Иван Григорьевич», смотрю на канцлера честными глазами, мысленно усмехаясь, никто не посягает на законные права дворянства. Только вы совсем забыли, что земля людям раздавалась в кормление за службу. Под ней я подразумеваю армию и чиновничество. Иной трактовки не предусмотрено. Если дворянин не служит, при этом растратил состояние предков и потерял земельное владение, то он лишается права относиться к данному сословию. Нет, он может жениться на купчихе, получив солидное приданое. Пусть начнет заниматься мануфактурами или торговлей, что весьма поощряется государством. В противном случае служба или наличие поместья обязательны. Именно поэтому и вводится понятие неделимого владения, или майората, как вы его назвали. У нас сейчас дворянство изрядно расплодилось. Часто барином считается человек, владеющий пятеркой дворов и сам слабо отличающихся от своих крепостных. Оттого и случаются многочисленные конфликты за лужайку длиной в 10 сажений или 3 деревца. А так мы введем вполне себе понятные ограничения. Нынешнее поколение уж пусть доживает, как хочет, но следующее переходит в звание мещан. Россия не должна стать Польшей, где чуть ли не десятая часть людей шляхтичи, большинство которых не владеет землей, а сами похожи на сиволапых крестьян. Дворянство – это привилегия, и ее надо ценить. Уж лучше мы будем пополнять ряды благородных простолюдинами, отличившимися на войне и гражданской службе. Ведь, по сути, весомая часть нашего дворянства начинает превращаться в обычных землевладельцев без всякой ответственности. Через год мы получим заговор или восстание. Шишковский нарушил повисшее молчание, надо как-то мягче. Смотрю в змеиные глаза главы экспедиции и понимаю, что он взволнован. Только я тоже не глупец сразу так пугать дворян. Так, я никуда не тороплюсь. Сначала мы введем новый банковский закон и особые условия кредитования под залог имущества. Заодно протолкнем понятие неделимого владения. Именно майорат позволяет Англии и Франции рекрутировать на службу постоянный поток дворян. Наши же предпочитают отлеживаться на печах. Вот пусть начинают шевелиться. Мне нужны сотни грамотных людей на Урале и в Сибири. Понятно, что я излишне резок. Все дело в этом глупом указе о вольностях дворянских. Неплохо так нагадили мои предшественники. Чувствую, что начинаю злиться. Поэтому делаю большой вдох и успокаиваюсь. Отменить эту глупость нельзя, ведь мы получим мятеж не через год, а завтра. Но невозможно наблюдать за тем, как служивое сословие превращается в паразитов. Значит, надо заставить их действовать. Те же самые статьи в газетах, расписывающие, какие огромные состояния сколачивают английские и французские дворяне на торговле с мануфактурами, появились не просто так. Надо переубедить общество в том, что благородному человеку не зазорно заниматься торговлей и производством. Почему можно владеть железоплавильным заводом, но нельзя построить ткацкую мануфактуру? А еще у нас большие замыслы по образовательным прожектам. Должность учителя будет приравнена к служилому человеку. Делаю небольшую паузу и смотрю на настороженных вельмож. Может, я излишне тороплюсь с этими указами. Ладно, то дело будущего. Думаю, этот закон будет объявлен лет через 5, еще и изрядно переработан. Но мы должны быть готовы уже сейчас и отслеживать реакцию общества, а заодно я продолжу укреплять полицейские силы и сформирую гвардию из ветеранов, вернувшихся с войны. Думаю, нам должен помочь кружок моей супруги, где дамы всерьез вознамерились дать бой мужчинам. После этих слов народ заулыбался. Даже Шишковский обозначил свой змеиный оскал. Шутки шутками, но действительно страдают семьи игроков и транжир. Господин Теплов сделал небольшие подсчеты. Киваю на сразу вскочившего секретаря, и ситуация вырисовывается просто чудовищная. Поэтому ограничения по закладу имущества должны помочь, и все-таки придется продавливать наказ о приданом, иначе эту дикость не остановить, хотя многие делать этого не собираются. Значит, самые непонятливые отправятся в штрафную роту или чиновникам в Нерчинск. Кстати, дамы должны подготовить неплохую почву для реализации некоторых излишне жестких прожектов. Торопиться мы не будем, пусть они проедут плешь всему обществу. Собравшиеся снова заулыбались. Может, оно и смешно, но я уже сам боюсь беседовать с женой об этом наказе. Пора немного сбавить пыл излишне разошедшихся дамочек. На самом деле закон еще сыроват и требует доработки. Предлагаю подписать указ ближе к началу работы уложенной комиссии этого года. Судя по тихим выдохам некоторых собравшихся, это верное решение. Теперь давайте обратимся к не менее важному вопросу. Михаил Михайлович, мы сможем начать выпуск бумажных денег в начале следующего года». Тут народ зашевелился, а Миних с Шатлером даже перекинулись короткими фразами. Оно и понятно, ведь дело это для России новое, хотя сам проект начали разрабатывать еще при Екатерине. Но я его хорошенько изменил. Замысел моей предшественницы мог привести к обесцениванию ассигнаций, что подтверждали знания, полученные от майора. Все дело в том, что деньги не были в должной мере обеспечены серебром. Этого драгоценного металла в России попросту не хватало. Да и золота у нас тоже мало, чего греха таить. Только кое-что успело измениться. Все просто. Если мы получим испанский кредит, то серебра в казне будет в достатке. Насколько я понимаю, ответ будет получен с возобновлением судоходства по Балтике, ответил князь. Что касается выплаты процентов и окончательного расчета, то у нас уже есть положительные новости. Золотодобывающая компания Демидова должна доставить первую партию металла к лету, да и самих запасов у нас пока хватает. С медью дела обстоят прекрасно, поэтому не стоит опасаться падения курса ассигнаций относительно серебра, ведь у нас приличные запасы разменного фонда. Угу, только все упирается в испанцев, которые дали предварительное согласие. Дело в голландских посредниках, и можно быть уверенным в переходе на бумажные деньги. Да и золотом с кредиторами рассчитываться не обязательно. Им нужен хлеб, пенька, дерево, деготь и иные товары, производимые в России. Но нам необходимо срочно наращивать объемы. Есть во всей этой истории одно пятнышко. Вернее, огромная такая клякса под названием Англия. Островитяне точно не будут спокойно взирать, как из их рук уплывает более половины русской торговли. Лорды обязательно устроят какую-нибудь пакость. Мы для того и привлекли к делу голландцев, дабы поручить дополнительную поддержку. А ведь еще есть наши задумки по строительству собственного торгового и океанского флота. Боюсь, как бы птичку не подстрелили при взлете. У меня одна надежда – будущая война англичан с французами в Америке. До нее еще далеко, но и мы не собираемся вводить все свои задумки на следующий год. Глава 17. Декабрь 1767 года. Москва. Российская империя. Пускай. Чего тянуть? Возмущенно кричу на зашедшего Пафнутия, объявившего о прибытии гонца. Судя по улыбке, спрятавшейся в бороде камердинера, этот хитрец решил малость надо мной поиздеваться. Уж больно я ушел в дела, позабыв обо всем, даже утренние тренировки начал пропускать. И вот сидим мы тут с Тепловым, составляем прожект по захвату мира. Ха-ха. Как в кабинет заходит эта рясина и спокойно заявляет о прибытии фельдъегеря из столицы. Я сначала и не понял, о чем речь. Красный с мороза, с шинелью, покрытый капельками воды от растаявшего снега, но улыбающийся гонец сразу настроил на положительный лад, а сердце начало колотиться будто бешеное. «Сын, ваше императорское величество», — произнес фельдъегерь. Вроде одно слово, но оно отразилось внутри меня целой бурей эмоций. Пытаюсь что-то сказать, но горло будто окаменело. Наконец, мне удалось справиться с чувствами. Смотрю, а в двери уже маячит довольный тестюшка с Шуваловым, из-за спин которых выглядывают остальные соратнички. «Ваше имя?» Обращаюсь к гонцу, весьма юному. «Кстати, прапорщик Сергей Голицын, ваше величество!» Радостно гаркнул всполошившийся фельдъегерь. «Где служите?» «Понятно, что губернатор столицы не мог отправить ко мне простого гонца. Потому и прислал племянника 19, князь Сергей Федорович Голицын, 1749-1810, русский военачальник эпохи Екатерины II, генерал от инфантерии. Но по закону человека, принесшего столь радостную вещь, необходимо наградить, что я собираюсь сделать. Недавно выпущен из шлихетского корпуса в чине прапорщика, ваше величество». Голицын продолжил пугать собирающихся вельмож громкими ответами. «Сейчас ожидаю назначения в полк». Была во взгляде Сергея какая-то надежда, поэтому я решил задать еще вопрос. «Какую награду хотите, князь?» «Служить вам и России есть моя мечта», — быстро произнес прапорщик, но тут же добавил: «Разрешите зачислить меня в Семеновский полк. Я знаю, что ему предстоит кровью смывать свой позор. Вот и хочу воевать в составе семеновцев. А парень не дурак. Не знаю, чего там навоюют проштрафившиеся гвардейцы, да и самих бунтовщиков там сейчас едва половина. Но умные офицеры прекрасно понимают, что с войны вернется очищенный от позора полк, в составе которого будут служить одни ветераны. И лучше попасть к семеновцам и преображенцам уже сейчас. Кстати, измайловцы и все остальные гвардейские полки, за исключением лейб-конвоя, тоже отправится воевать, но частями. Нельзя оголять столицу, оставляя лишь небольшой гарнизон. Наградите Сергея Федоровича достойным оружием, конем из тех, что мне подарили калмыки, и 3000 рублей, дабы он достойно подготовился к походу, киваю подобравшемуся поближе Шувалову, а также переведите прапорщика в Семеновский полк. Верю, что он принесет немало славы русскому оружию. И давайте начинать празднование рождения наследника престола. Виват! Наконец заорали присутствующие. Касаемо подарков, то по меркам Екатерины они были скромны. Помнится, майор рассказывал, что в будущем стареющая императрица буквально осыпала золотом и чинами гонцов, приносивших даже незначительные вести. Частенько счастливчики удостаивались права разделить ложе с немкой. Некоторые интриганы даже использовали интимную слабость Катьки и подставляли ей нужных людей. Только я не она. Уже все давно поняли, что новый император вознаграждает исключительно за хорошую работу и иные деяния во благо России. Да и награды, не считая орденов, обычно идут из моих комнатных денег, а не казны. Хотя тот же калмыцкий скакун стоит, как деревенька, дворов на 40, если не больше. Потому юный князь аж светился от счастья. Кстати, большая часть пригнанных четвероногих подарков пошла на племя. По совету Фитингофа, которому точно быть главой коллегии земледелия, Иван Федорович предложил воспользоваться опытом людей Берна и восстановить его конюшни. К сожалению, часть племени и работников не вернуть, но новые заводы начали работать еще весной. Вернее, мы их пока приводим в порядок, закупая лошадей и нанимая толковых людей. Дело это затратное и долгое, но необходимое для страны. Шутка ли, но в России нет хороших коней для тяжелой кавалерии. Вернее, их очень мало. Снова Успенский собор, но на этот раз не свадьба, а молебен за здравие наследника. Вчера полдня не смолкал звон колоколов, а сегодня после службы состоится салют. Большой прием в Лефортово и народные гуляния. От парада я благоразумно отказался, дабы не мучить солдат на морозе. А то знаю я генералов, желающих отличиться при любой возможности. Они и целый полк готовы уморить, лишь бы получить очередной чин с блестящей висюлькой. Придворные тоже подобрали всякие хищники, готовые броситься на добычу. Чуют, что без раздачи подарков не обойдется. Придется раздать несколько чинов, оружия и прочих табакерок. Заодно сплавлю этой стаи пару десятков деревенек, оставшихся у банка. Думаю, на какое-то время публика успокоится.